А еще райские яблочки мне навязывал. Пусть сам жрет райские. Ненавижу яблоки. Имею право. И даже живую изгородь испортачил. С каждой стороны она выглядит по-другому. Представляете, даже по дуб. Вольницкий не выдержал. Тогда почему у вас все так красиво выглядит? Потому что сама переделывала. Красиво. А должно было быть в 100 раз красивей. Чего же вы не доглядели? Послушайте, я не могу разделиться на 4 неравные половины. Отдала ведь сад специалисту. Мне было чем заняться. У каждого своя профессия. Ну, нет. Невозможно, чтобы она пришила садовника. Ведь тогда должна была бы говорить о нем с симпатией. А она... Вон, вся кипит от злости. Скрывать должна была бы свою неприязнь к погибшему, а не наоборот. Правда, говорят, после убийства ненавистного человека у убийцы ярость стихает. А она все же мотивы имела. Хотя, что из-за какого-то неудачного кустика сирени раскроила ему череп? Когда вы в последний раз видели пана Кшевца? Баба, все еще трясясь от злости, воткнула в рот сигарету, вслепую пошарила по столу в поисках зажигалки. Нашла маленькую, красную. Щелкнула. До отъезда, в июле. Вам нужно точно? Хотелось бы точно, если можно. Вздохнула. Опять с некоторым трудом поднялась с дивана. Пошла в соседнюю комнату. Вернулась тотчас же. Мне пришлось взглянуть на календарь. 11 июля. Здесь был у меня. Агитировал приобрести лиственницы. Плевать я хотела на лиственницы. Вы упомянули о вашей поездке. Где вы были и когда? В разных местах. Вы опять же желаете поточнее? А зачем? Мне показалось, вы пришли сюда к пану Ришарду. Какое отношение имеют к нему мои поездки? Мы ведь не вместе ездили. И какого черта вы портите мне настроение садовником? Я вам все расскажу, о чем попросите. Но хочу, по крайней мере, знать, в чем дело. Наконец-то Вольницкий почувствовал под ногами твердую почву. Именно такие вопросы всегда задают подозреваемые, пытаясь вынюхать, что полиция знает наверняка и в чем можно солгать. Наконец эта хитрюга высунула нос из своей тщательно скрываемой невинности. «Не торопитесь, постепенно до всего доберемся. Так что насчет ваших поездок?» 14-го я выехала за границу. Была в Чехии, Австрии, Германии и дольше всего во Франции. Главным образом в Британии. Такой отпуск на колесах? Нет, отдыхала я, сидя у моря. А колеса только для того, чтобы к нему добраться. Если бы можно было сразу из Польши махнуть во Францию, не самолетом, конечно. Но во Францию не попадешь иначе, как через другие страны. И когда вы вернулись? Вчера. Что? Вчера вернулась. Где-то между 5 и 6 вечера. Тут меня ждала целая толпа, и, уверяю вас, среди них пана Кшевца не было. Можете перечислить мне всех, кто вас тут ждал? Еще не совсем остывшая подозреваемая как-то подозрительно посмотрела на следователя, и злость в ней пригасла. Появилось нечто вроде интереса. Перечислить их всех проще пана... Ох, извините, чуть не обозвала вас поручиком. А жаль, что вместо поручиков ввели этих комиссаров полиции. Их перечислить мне ничего не стоит. Но скажите, вы потихоньку меня записываете? Вот это удар. Она явно хочет сбить его с толку. И не такая уж она беззаботная и невиновная, какой старается казаться. Сейчас еще пустит в ход какие-нибудь премудрые теории, научные изыскания. Думает, попала на деревенского дурачка. Главное — гнуть свою линию и ей не поддаваться. В конце концов, у него специальное образование и какой-нибудь опыт работы. Да и сам по себе он уж не последний дурак. И чуть было не отколол номер. В этом своем желании взять верх над противной бабой он чуть не ляпнул. Может, записываю, может, нет. Хорошо вовремя вспомнил, что их идиотские законы ему связывают руки. Тайно записывать не разрешается. Официально, ясное дело, только так можно допрашивать. Допрашиваемый должен официально дать свое согласие, иначе запись не будет иметь силы доказательства, а ему еще и от начальства влетит. Хитрая гангрена наверняка все это знает. Поскрежетав чем-то в самой глубине естества, не зубами, зубами слышно. «Почему жаль, что я не поручик?» — спросил он, хотя вовсе не собирался этого делать. Жалкая надежда застать ее врасплох. Увы, не застал. «Ну и сами видите, это вы сменяете тему, не я. Привыкли к допросам примитивов, а жаль. Но сами посудите, как я могу вам рассказать обо всех подробностях и перипетиях своей жизни со всеми нюансами, о своем прошлом и настоящем, о своих привычках и пристрастиях? Наверняка вы сейчас ведете какое-то расследование, и нюансы вкупе с психологическими изысками – последняя вещь, которую вы желали бы услышать. Впрочем, если желаете о поручике, могу и даже с удовольствием, но уверена, что вас больше заинтересует мое сомнение. Как какое? То, что вы в мгновение ока запомните все, что услышите о моих гостях, если вы не записываете мои показания втайне от меня. Ладно, верю, не записывайте. Тогда какой смысл рассказывать о них? Комиссар Вольницкий идиотом не был, а человеческая мысль летит быстро. Слушая холерную бабу, он успел мысленно чертыхнуться, немного испугаться, расслабиться, почувствовать к хозяйке даже что-то вроде благодарности и сделать несколько выводов. Выразить их словами он не успел. Устами Вольницкого заговорила его профессия. «А еще ничего не известно», — с ангельской кроткостью вымолвил он, но не удержался. Добавил немного издевки. «Ни вы, ни я не знаем, окажутся ли эти ваши особы важными и в нашем деле полезными. Потому и не записываю. Пока. Лично я писать умею, если вы сомневаетесь. Но, уверяю вас, пером на бумаге запишу все, что надо. Полагаю, вы тоже умеете. Были времена, когда техника еще не приходила нам на помощь». И тут чуть не прикусил свой глупый язык, едва не выпалив с издевкой, что она, пани, эти времена должна была бы помнить лучше его. Не иначе, как ему одному слышимый стон Гурского ударил его по мозгам. Опомнился. Свидетеля нельзя настраивать против следствия. Тут неважно, она или не она прикончила садовника. Но бросать камни себе же под ноги только один недоумок может. К его неимоверному удивлению, хозяйка вдруг расцвела и похорошела, помолодев сразу лет на 10. Так что замечание о том, что в ее-то годы она должна лучше помнить, было бы совсем не кстати. «Я точно такого же мнения», — радостно заявила она. «И очень вам благодарна. Как хорошо, что не только я, но и вы не любите техники,